Воскресный день после уже описанной субботы выдался столь же погожий, как предсказывало метеорологическое бюро. Выставив на стул, стоявший за дверью, поднос с остатками моего утреннего завтрака, его полагалось моей доброй квартирохозяйке убрать, когда ей будет удобно. И я подкрался к балюстраде площадки в своих потрепанных ночных туфлях. Единственное, что есть у меня потрепанного. Прислушался и выяснил следующее. Был опять скандал. Мистрис Гамильтон сообщила по телефону, что у ее дочки температура. Мистрис Гейс сообщила своей дочке, что значит пикник придется отложить. Пылкая маленькая Гейс сообщила большой холодной Гейзихе, что если так, то она не поедет с нею в церковь. Мать сказала «отлично» и уехала одна. На площадку я вышел сразу после бритья. С мылом в ушах, все еще в белой пижаме с васильковым, не лиловым, узором на спине. Я немедленно стер мыльную пену, надушил волосы на голове и под мышками, надел фиолетовый шелковый халат и, нервно напивая себе под нос, отправился вниз в поисках Лолиты. Хочу, чтобы мои ученые-читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть. Хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь и сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан весь этот мускатно-сладкий эпизод, если к нему отнестись с беспристрастной симпатией, как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнем. Передо мной нелегкая задача. Главное действующее лицо — Гумберт Мурлыка. Время действия — воскресное утро в июне. Место, залитое солнцем, гостиная. Реквизит. Старая полосатая тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки. Покойный Гарольд Гейс, царствие небесное добряку, зачал мою душеньку в час сиесты в комнате с голубыми стенами во время свадебного путешествия в Веракрус. И по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес. На ней было в тот день прелестное ситцевое платьице, которое я уже однажды видел. Розовая, в темно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом. И в завершение цветной композиции она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное, банальное, эдемски румяное яблоко. Только носочки и шлепанцы были невыходные. Ее белая воскресная сумка лежала брошенная подле граммофона. Сердце у меня забилось барабанным боем. Когда она опустилась на диван рядом со мной, юбка воздушно вздулась, опала и стала играть глинцевитым плодом. Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук. Гумберт перехватил яблоко. «Отдайте!» — взмолилась она, показывая мрамористую розовость ладоней. «Я возвратил золотое семечко». Она его схватила и укусила. И мое сердце было как снег под тонкой алой кожицей. И с обезьяньей проворностью, столь свойственной этой американской нимфетке, она выхватила у меня журнал, который я машинально раскрыл. Жаль, что никто не запечатлел на кинопленке любопытный узор. Вензелеобразную связь наших одновременных или перекрывающих друг друга движений. Держа в одной руке изуродованный плод, нисколько не служивший ей помехой, Лолита стала быстро и бурно листать журнал, ища картинку, которую хотела показать Гумберту, наконец нашла, изображая интерес. Я так близко придвинул к ней голову, что ее волосы коснулись моего виска, и голая ее рука мимоходом задела мою щеку, когда она запястьем отерла губы. Из замреющей мути, сквозь которую я смотрел на изображенный в журнале снимок, я не сразу реагировал на него. И ее коленки нетерпеливо потерлись друг о дружку и стукнулись. Снимок проступил сквозь туман. Известный художник-сюрреалист навзничь на пляже, а рядом с ним тоже навзничь, гипсовый слепок с Венерой Милосской, наполовину скрытый песком. Надпись гласила «Замечательнейшая за неделю фотография».